Глава 28. Осторожно пробираясь наверх по обломкам кирпичей, битому стеклу, камням и веткам, я старалась дышать ртом. Запах, учуянный в сквере и подкрепленный мертвечиной, становился сильнее с каждым шагом, превращаясь в плотную завесу и словно сгущаясь вокруг меня. Чувствовалось все намного ярче, чем с некроволной и сущностью у Виталины Андреевны. «Почему воняет так сильно?» — шепотом спросила я Влада, когда мы перелезли через наполовину заваленный какой-то рухлядью и мусором вход. «Из-за контраста», — также тихо ответил ведьмак. «Темный ритуал в церкви — это все равно, что разделать кровью тушу на глазах у вегетарианцев. Абсолютное попрание чужих ценностей, надругательство над жизнью и над верой. Мощнейшая отрицательная энергетика, и чем дольше здесь пробудет ее источник, тем сильнее она станет. Потенциальная посадка для любой отирающейся неподалеку сущности». Передернувшись от, как всегда, доходчивого примера Яблонева, я посмотрела вперед, обнаруживая только еще один завал, разношерстный мусор от пластика до тряпок, и березу, непонятно каким чудом умудрившуюся прорасти среди всего этого хаоса. От нее и исходила основная угроза, как я чувствовала. Док во мне в который раз вздыбила шерсть. На голове зашевелились волосы, и я сдавила руку Влада, отказываясь пускать его дальше. Корни дерева, испачканные потеками черного воска, стали последним пристанищем для хрупкой черной кошки, частично скрываемой от меня Настей, сидевшей перед местом ритуала на корточках. Мне хватило и взгляда на неподвижные лапы и кончик хвоста, чтобы пришлось отгонять тошноту, вдыхая через рот. Правда, это сразу же создало еще одну проблему. Теперь, кроме смерти, холода и падали, я чуяла еще и кровь. Словно пузырьки с ее запахом лопались на кончике языка, как самая мерзкая шипучка на свете. Посмотрев на меня, Яблонев склонил голову на бок, а потом сделал одно плавное, похожее на танцевальное движение рукой, за которую я цеплялась. Поддавшись, я оказалась прижата спиной к его груди с замком сплетенных пальцев у бедра. «Сосредоточься», — тихо уронил ведьмак. «Запахи — союзники твоей сущности. Не думай о них как человек. Отрицание заглушает инстинкты. Чем больше ты стараешься от них скрыться, тем сильнее они атакуют». Несмотря на то, как много времени Влад потратил на разъяснение фундаментальных различий в восприятии окружающего у принадлежащих к миру практикующих и простых смертных, иногда меня все еще срывало не в ту сторону. Вот и сейчас я барахталась в эмоциях, желая обособиться от всего, что пугало, и оказаться как можно дальше отсюда. Так поступила бы обычная девушка, а не фамильяр темного ведьмака, для которого смерть — такой же факт, как и жизнь. Закрыв глаза, я пнула перепуганную девицу внутри себя куда подальше, погружаясь в дога. Вместе вдохнув, мы сузили себя до одного самого главного, успокаивающего и важного нам аромата. Сочетание воска, табака и древесины наполняло легкие, прогоняя растерянность и настраивая на работу. «Порядок», — выдохнула я, когда в аромат Влада просочились остальные вившиеся здесь запахи, став частью уже привычной мне карты пространства. Яблонев нежно погладил большим пальцем тыльную сторону, стиснувшей его руки, намекая расслабить ту, но я ничего не могла с собой поделать. Здесь каждый метр от стены до стены был пропитан темнотой, ощущающейся даже при свете дня. Я не знала, как точно и правильно объяснить это ведьмаку, но согласно моим инстинктам и недовольному нервозному рычанию стаи за спиной, мы стояли по колено в могильном холоде. «Мы как будто в могиле», — пробормотала я. «Похоже, но хуже», — отозвалась Захарова. Удерживая трость на коленях, Настя сидела все там же, над телом принесенного в жертву животного. Практикующая смотрела в небо, задрав голову, к нему же были обращены ладони ее распростертых рук. Как будто безумная шляпница, непостижимым образом не уронившая шляпы, молилась о дожде. Правда, любая мысль о мольбе со стороны Захаровой казалась едва ли не кощунственной. Не собираясь уточнять у Насти, что может быть хуже могилы, я последовала за Владом, решившим обойти церковь по кругу, так и не выпустив его ладони. От ведьмака исходила хорошо знакомая мне сила, давящая, густая, электризующая воцарившую тишину и почти нежно скользившая по коже, едва покалывая. Она же служила барьером между нами и пробирающей до костей мощью Захаровой. Яблонев шел, не глядя под ноги, выставив перед собой правую ладонь, изредка останавливаясь и что-то бормоча под нос на языке, слова которого у меня никогда не получалось уловить. Резко остановившись у самой дальней сырой стены, заросшей мхом, ведьмак опустился на корточки, высвободив ладонь из моей. Не говоря ни слова, темный указал большим пальцем себе за спину и полез в рюкзак. Прекрасно зная, что означает подобный жест, я в буквальном смысле заступила за стражу, превратившись в живую преграду между ним и всем остальным. Погрузившись в мир запахов и звуков на всех уровнях, я одновременно следила и за соседствующим с нашим лесом и дорогой снежным бураном Захаровой на ментальном, и за всей церковью в реальном, улавливая даже редкие фразы наших друзей за стеной со стороны улицы. Влад зажег свечу. Настя поднялась на ноги одним грациозным движением и резко прижала подбородок к груди. Руки практикующие плавно поменяли положение. Левая ладонь обращена к земле, правая — к небу. Как будто она была постовой, с тростью вместо дубинки, и указывала направление кому-то невидимому. Присутствие Влада грело спину, в то время как грудь и лицо обжигал холод, излучаемый Настей и вымораживающие остальные запахи, останавливая их прямо в воздухе. Жар и мороз исчезли одновременно, так и не столкнувшись. Яблонев загасил свечу. Настя воткнула трость в камни перед собой и скрестила руки на груди. Разноцветные глаза шляпницы скользнули по мне и остановились на Владе, когда парень поравнялся со мной, и наши пальцы снова сплелись в замок. «Замещение, если я не ошибаюсь», — первым заговорил Яблонев. «Да, я тоже это увидела», — кивнула Настя. «Паутина в воздухе. Дерево опутано все, от некропотока к корневищу и до макушки». «Только канала два», — добавил Влад. «Думаю, мы бы не смогли это заметить, приди на час позже. Даже сейчас след очень слабый». «Что это значит?» — вставила я свой стандартный вопрос. «Попробуй учуять напавшего», — со значением посмотрел на меня Яблонев. Нахмурившись, я закрыла глаза и глубоко вздохнула, снова пробуя воздух на вкус. Те же гадкие запахи крови и смерти, тяжесть, холод, ароматы практикующих, сырость, камень, пыль, горящий воск и дымок от потухшей свечи. Все то же самое, что я почуяла сразу. Запаха доброжелателя не было. Как я это сразу не заметила? «Как это возможно?» — округлила я глаза, глядя на Влада. «Нужно было дать тебе свечу», — пробормотал Яблонев. «Настя правильно сказала, что здесь все хуже, чем в могиле. На кладбище, как правило, все очень стабильно, спокойно и тихо, потому что мертво. Ты почуяла некроволну и подумала, что это от кошки, верно?» «Стая подсказала, что это кошачья мертвечина», — кивнула я. «Пахнет падалью». «Смерть слишком свежая, чтобы ей запахло», — покачала головой Настя. «Чуть меньше 2 часов». «Но я же чувствую, чем пахнет, и стая еще ни разу не подсказывала мне что-то неверно». «Варя тоже кошка, в ментальном плане», — приподнял бровь Яблонев. «Суть в том, что энергию мертвых здесь испускал живой, и когда он присвоил себе силу праховой, она стала частью его, сразу же превратившись в мертвечину. Для тебя здесь пахнет ее энергетикой». «Что это такое, вполне ясно», — медленно проговорила Захарова. «Я пока не разобралась с причиной. Паутина — это отпечаток его сущности, определенно мы имеем дело с пауком. Тогда понятно, почему чувствуется липкость и как он совершенно незаметно подобрался к Варваре, украл запас Павла и перевел стрелки на Ругалову. Но я не ощущаю в нем сути практикующего. Мне показывают лоскуты и раскрошенные кости, выдранные с мясом ногти и ничего более конкретного». «Он не может не быть практикующим, слишком грамотно оформлен ритуал, не говоря уже о выбранном месте», — возразил Влад. «Я тоже увидел что-то вывернутое и сломленное, и, честно говоря, сталкиваюсь с таким первый раз. Поэтому я сосредоточился на втором». «Втором? Их что, двое?» — вытаращилась я на ведьмака. «Определенно», — утвердила Настя. «Тут четко прослеживается, что энергия Варвары была поделена между двоими, но по одной связи. Возможно, это его напарник, энергетика в обоих случаях мужская и зрелая, но на канал между практикующим и фамильяром совершенно ничто не намекает». «Наиболее вероятно, родственная связь». Влад достал сигареты и закурил. «Это все ментальное восприятие», — осторожно начала я. «А что насчет чего-то реального? Я поняла, что это двое зрелых мужчин, но, может, еще что-то?» «К сожалению, энергетика не передает паспортных данных», — усмехнулась Захарова. «Светлые волосы и глаза русские, один очень высокий». «Я вижу две буквы «И». Возможно, с них начинается имя и фамилия одного из них. Или обе встречаются в имени», — пожал плечами Яблонев. «Как видишь, этого слишком мало, чтобы была возможность их найти». «И что мы будем делать?» Я все еще не понимала, почему оба практикующих ведут себя так спокойно. «Ждать и готовиться к следующему нападению», — ответила Настя, поглаживая набалдашник трости. «Они следуют определенной схеме, и до этого момента здорово нас опережали. Первым засветился Павел, который вывел их на Березина, а благодаря Лёше им стал известен весь круг. Думаю, след на Ругаловой — это диверсия, направленная на отслеживание других практикующих. Светлые их не интересуют, их энергетика не способна прижиться на основе подобных ритуалов, однако и сила Праховой не подошла, в противном случае ее вытянули бы куда основательнее». «Это паразиты», — кивнула самой себе Захарова. «Агрессивные, опытные, но не рискнувшие встретиться с кем-либо из нас лицом к лицу. Вывод?» — посмотрела она на Яблонева. «Они не приумножают свои силы», — задумчиво проговорил Темный, поглаживая мои костяшки большим пальцем. «Скорее поддерживают их. Но ты права, сути практикующего не чувствуется, и это загадка. Я позвоню бабушке, спрошу у нее, встречала ли она когда-нибудь что-либо подобное». «Я свяжусь со знакомыми по нескольким городам. Не похоже, что эти проворачивают такое впервые. Должны быть еще случаи нападения и кражи». Повторив про себя все основное из только что услышанного, я закрыла глаза, возвращаясь на утоптанную собачьими лапами дорогу. Нам нужна была помощь и подсказки. Влад с Настей продолжали обсуждать, с кем еще можно посоветоваться. Я же сосредоточилась на стае. Практикующие уверены, что еще одного нападения не миновать. «Значит, Влад может быть следующей целью. Ворону поймать сложнее, чем кошку, но не невозможно. И кто знает, что конкретно требуется этой парочке сумасшедших. Повторять на себе опыт Мерковой, не сумевшей отразить атаку и вынужденной наблюдать за обессиленной Варварой, совершенно не улыбалась». «Осторожно!» — настиг голос Яблонева, и парень схватил меня за обе руки. «Я знаю, что ты хочешь сделать, но ты еще не научилась черпать знания из программы рода как следует». Конечно, ведьмак был прав. На всех тренировках до этого знания из программы рода у меня в лучшем случае получалось наскребать. Исключения были только в моменты, когда что-то грозило Владу напрямую, например, нож Саши в квартире Праховой или страж леса во время поиска пропавшего мальчика. Вот тогда понимание со стаей находилось сразу, включалось на полную мощь. Не надо было даже что-либо спрашивать. Мысли-советы просто появлялись в голове, потому что мы становились одним целым. Во всем остальном я улавливала лишь отрывки или интуитивно распознавала их отношение к тому или иному событию. «Я должна попробовать», — пробормотала я, крепче сжимая его пальцы. Ни леса Влада, ни бурана Насти поблизости не наблюдалось. Видимо, практикующие экранировались, чтобы не мешать. Сконцентрировавшись на стае, я почуяла ее со следующим же порывом ветра, превратившим поля высокой травы в волнующееся зеленое море. Правда, вскоре стало ясно, что колышется оно вовсе не от ветра. На дорогу со всех сторон выходили уже знакомые собаки. Следя за ними, я постаралась думать только о насущной проблеме, надеясь, что ее суть ясна. Среди общего настороженного ворчания из кулежа раздался пронзительный вой. И из волка и сторожевой вперед вышел доберман. Отделившись от стаи, он оказался возле меня с еще одним порывом ветра. Холодный нос коснулся моего, заполняя его запахом крови, и перед глазами вспышками замелькали картинки. Я увидела дерево и хозяйничающего в его ветвях соболя. Зверек ловко перебирался с ветки на ветку, нежась в лучах солнца и то и дело подставляя его тепло бока. Резко, как в ужастиках, свет сменился чернильной темнотой, уши прострелил отчаянный, полный испуга и боли писк, почти сразу же потонувший в хрусте и треске. Темнота рассеялась, словно дымка, открывая взгляду сломанное поваленное дерево, разом растерявшее всю листву. Соболя не было, но я знала, что он не смог спрятаться и сбежать. Зверёк был мёртв. «Агата!» Голова лежала на груди Яблонева, сердце билось в горле, и какое-то время я продолжала просто дышать носом, утыкающимся в куртку ведьмака. Ладони практикующего лежали у меня на лопатках, мои руки обвивали его пояс, а я не почувствовала момента, когда мы перешли в режим объятия. «Я не знаю, что это значит», — пробормотала я, отстраняясь от Влада и растерянно переведя взгляд с него на Настю. «Там был соболь на дереве. Темнота, дерево разрушено, соболь мёртв. Сильно пахло кровью, мне доберман показал. Путанно закончила я». Практикующие переглянулись. «Значит, прецеденты были», — проронила Захарова. «Твой предок-фамильяр показал тебе окончание пути своего практикующего». Они повернули к выходу, начав спуск. «Нужно торопиться. Езжайте домой, свяжитесь с бабушкой. Я зачищу всё здесь, похороню кош...» Шляпница застыла, словно врезавшись в невидимую стену. Кончик трости со скрежетом поехал по камням, и в нас с Владом ударило холодом её силы со всей её беспощадной мощью. Клацнув зубами, я инстинктивно дёрнула Яблонева назад, не понимая, что происходит, но догадываясь, что ничего хорошего. В смысле, что вообще хорошего может произойти в разрушенной церкви на месте ритуала жертвоприношения. «Влад, не мог бы ты сходить за лопатой?» — обернулась Захарова. Её разноцветные глаза были много ярче обычного и как будто видели что-то совершенно другое. «Один». Переглянувшись со мной, ведьмак вернул всё внимание старшей подруге. Почувствовав напряжение парня, я сама подобралась, думая, зачем Насте понадобилось остаться наедине со мной. Между практикующими произошёл какой-то короткий безмолвный диалог, после чего, успокаивающе погладив меня по костяшкам, Влад отстранился. Прошёл мимо Анастасии, быстро спустился по камням и исчез за полуразрушенной стеной. «Послушай внимательно, Агата», — заговорила Настя раньше, чем я успела задать свой коронный вопрос. «Когда настанет время, беги, но не вздумай прыгать. Ни в коем случае. Мне не показали ничего конкретного, кроме этого», — качнула головой Захарова, снова меня опередив. «Могу только сказать, что когда момент, о котором я говорю, наступит, ты сразу это поймёшь». «Ты можешь видеть будущее?» «Нет, лишь его возможные исходы или наиболее вероятные версии события. Будущее нельзя увидеть точно, оно меняется каждую секунду. Даже у ключевых точек есть несколько искажённых отражений». Озарение пришло само собой, проскочив в голову безбилетником в обход кондуктора. «Влад сказал, что на поиск фамильяра в этом году его склонили вы с Варварой. Ты что-то увидела?» «Да», — кивнула практикующая. «Забавно, что ты подняла эту тему именно сейчас. Похоже, возможности потомственного фамильяра и впрямь превосходят обычного во всех сферах. Пришедшее мне тогда было привычным типом видения. Я ощутила, что фамильяр Владу необходим». И в ту же ночь Варвара получила сон той же направленности. Прежде я думала, что связь с фамильяром нужна по банальным причинам, которые, я уверена, Влад тебе пояснил. О, да, конечно. Пожалуй, только Захарова могла назвать возможность сойти с ума от переизбытка информации из-за усиления собственных способностей банальной причиной. Не говоря уже о том, что ничего забавного в этой теме я не наблюдала. А сейчас? Вся ситуация... Девушка очертила тростью пространство вокруг. Цепь её событий не ощущается мною как спонтанная, скорее проводя параллель тщательно сплетённой паутиной. Появление Влада оборвало разговор. Ведьмак уверенно протянул небольшую походную лопату Насте и кивнул мне на выход. Приоткрыв рот, я только закусила губу, растеряв все вопросы. Слова Захаровой засели в голове предупреждением: «Бежать, а не прыгать». Необходимость фамильяра не по банальной причине. Так шляпница думала прежде. Значит, сейчас она считает, что наша с Владом связь появилась во избежание какой-то большей опасности. Например, чужаков, открывших охоту за энергией других практикующих. Информации, предположений и догадок было так много, что я с трудом могла повторить их про себя. об упорядоченности и речи не шло. Из собственных мыслей меня выдернула только рука Влада, оказавшаяся на плече, когда, покинув церковь, мы вернулись к остальным. Вернее, к ожидавшим нас Кате и Мише. Кошачьего тандема и Ирки с Лёшей уже не было. «Лёша повёз девочек домой», — пояснила целительница в ответ на моё непонимание. «Как удобно, когда не приходится спрашивать вслух. И время экономишь, и проблем не создаёшь. Последние, как я заметила на собственном опыте, прорастали как раз из вопросов». «Нам тоже нужно идти», — кивнул Влад. «Настя дополнит мой рассказ, когда закончит с уборкой». «Будьте осторожны», — серьёзно посмотрела Катя. «Я заеду в церковь после, помолюсь за вас. Может, мне укажут, что к чему?» В отличие от тёмной части круга и Лёши, обращающихся к язычеству, пусть и разным его видам, Катя верила в единого Бога, используя в работе молитвы, иконы и церковные свечи. Я спрашивала об этом Влада, заметив, что крестики из всей нашей компании носили только они с Мишей. Больше всего тогда удивило, как практикующие умудряются не вступать в споры на почве духовного познания, настаивая на правильности конкретно своего метода работы. Я видела помощь Влада людям своими глазами. Слышала от Ирки, что Лёша ставит на ноги даже тех, на кого махнули рукой врачи. Знала, что и Варвара, и Катя имеют за плечами массу успешно разрешённых случаев. Все они действовали по-разному, верили в разное и добивались результатов. Разумеется, спросив об этом своего ведьмака, я подписалась на часовую лекцию, касающуюся силы веры. По словам Яблонева, вера — огромное вечно цветущее дерево с тысячей разных плодов, где каждый срывает для себя то, что ему ближе. И если мы признаем, что клубника — это клубника, а апельсины — это апельсины и оба вкусны, то что мешает нам принять тот факт, что каждый вид веры — это такой же фрукт, соседствующий с другими на одной общей витрине? Как всегда, мысль практикующего была глубока, и периодически я всё ещё в ней плавала в поисках дна, находя лишь новые течения. «Спасибо, Кать», — кивнул Влад. «Подхватите Настю?» «Конечно», — басовито утвердил Миша. «Смотрите сами осторожнее, если что, звоните». Попрощавшись со светлыми, мы пошли к ближайшей остановке, неподалёку от городского цирка. «Что дальше?» — покосилась я на Яблонева, не спешившего начать разговор. Настя сказала... «Только то, что предназначалось лично тебе», — перебил Влад. «Запомни, что она сказала, держи в голове. Я ещё ни разу не видел, чтобы Захарова ошибалась в переданной информации. Я поеду домой, позвоню бабушке, расскажу матери, как и говорил. Ты езжай домой, поговори с мамой, а потом возвращайся ко мне». «Сегодня ночь полнолуния, и я бы хотел, чтобы в это время ты была со мной». «Конечно», — кивнула я, сама собираясь это предложить. «И не приезжай на общественном. Вызови такси, я оплачу». Серьёзно заглянул мне в глаза Влад. «Да брось, не хочу я, чтобы...» «Агата», — снова оборвал меня тёмный. «Это не обсуждается. Я в курсе, как ты относишься к тому, что за тебя платят. Неважно, насколько смешна сумма, вроде стоимости пиццы или проезда. Я собирался поговорить об этом пару недель назад, но времени так и не нашлось. Учитывая все события, настроение было совершенно не то. С каждого приёма, где ты присутствуешь, тебе полагается 20% от его стоимости и полная выплата в случае, когда я не беру с клиента денег. Я так решил. И если ты откажешься, я буду просто выкидывать их в мусорное ведро». «Может, ты ещё и в своё ИП меня пропишешь?» — вытаращилась я на практикующего. «Это было бы замечательно. Тогда мы смогли бы утвердить твой месячный оклад плюс начисление от каждого приёма». Тут же согласился Влад, как будто в моём голосе не было ни капли возмущения. «Поговорим об этом позже. Твой автобус». Заняв место у окна, я видела, как Яблонев перешёл дорогу и направился на остановку в свою сторону. Обернувшись, ведьмак махнул мне рукой, и коробочка тронулась, быстро увозя меня со всем моим желанием продолжить спорить о необходимости оплаты фамильярства. Глубоко вздохнув, я сосредоточилась на более важном, решив, что переспорю Яблонева позже. Хотя бы попытаюсь это сделать, если уж быть совсем честной. Наверняка у ведьмака припасена хорошая аргументация. Впереди ждал разговор с мамой, и этот факт не был таким неприятным и тянущим живот в доме у Яблонева на его светлой кухне. Я почти забыла о нем с тех пор, как мы нашли кошачий тандем в сквере и началось расследование практикующих. А теперь незнание, что сказать маме, с чего начать и как себя вести, висело дамокловым мечом. Он никуда не исчез, и на подходе к дому, открывая подъездную дверь, я чувствовала нервную дрожь, как в очереди сдающих экзамен. Правда, ни один, даже самый правильный ответ на экзамене нельзя было сравнить с предстоящими разборками из серии «Дочки-матери». Сделав пару глубоких вдохов перед дверью, настраиваясь, я проскрежетала ключом в замочной скважине, оказываясь в квартире и сходу едва не наступая на пару мужских ботинок. Включив свет, я уставилась на кожаную куртку, свисающую с дверцы шкафа. «Это еще что такое?» В прихожей пахло дорогим одеколоном, от количества которого слезились глаза. В зале работал телевизор. «Мам!» Разувшись и быстро скинув куртку на стул, я прошла в комнату, натыкаясь на высокого широкоплечего мужчину. Короткий ёжик светлых волос, внимательный взгляд голубых глаз, улыбка с ямочкой. «Здравствуйте», — растерянно оглянулась я, не видя мамы. «Здравствуй, Агата, верно? Я Игнат», — продолжил улыбаться мужчина. «Пашу срочно вызвали на работу, что-то с офисом там случилось. Что же ты так из дома сбегаешь? Она очень переживает за тебя, попросила приехать вчера». Понятно. Пока мою группу поддержки составляли Влад и Тамара с Кельтом, мама позвонила собственной, и теперь эта поддержка решила почитать мне нравоучение. Шумно выдохнув, я поморщилась, обрезав язык об обострившийся из-за полнолуния клык. «Без обид, Игнат, но вы не очень в курсе ситуации, поэтому воздержитесь от нотации, ладно?» Наглее, чем планировала, высказала я, буквально чувствуя, как док во мне вздыбила шерсть. «Богов ради, у меня и без того много проблем, чтобы еще расшаркиваться с поклонником-однодневкой. Я знала свою маму, и она избегала серьезных отношений с тех пор, как мне минуло 10. То, что Игнат сейчас в квартире, всего лишь стечение обстоятельств, чтобы он там себе не придумал». «Конечно. Мне нравится твоя мама, и я просто не хочу, чтобы у нее было плохое настроение», — снова улыбнулся мужчина. Темное ехидство во мне мигом придумало наиболее правдоподобную причину из мира взрослых. Из какого желания растут ноги у этой заботы? Игнат опустился на диван мамы снова, покосившись на часы, показывающие начало 7-го. Поведение мужчины по меньшей мере было странным. Будь я на его месте, быстренько бы ушла, попросив передать, что позвоню вечером или завтра. Впрочем, не всем дарована внутренняя этика. Похоже, он планировал еще и на ужин остаться, или вовсе начать нас мирить. Приподняв бровь, я молча вышла на кухню, попутно заходя в ванную, чтобы помыть руки, и думая, что знакомство с другом в эти выходные не задалось не только у мамы. На кухне, набрав ее номер, я придерживала трубку плечом возле уха, наливая воду в чайник. Прошло 7 гудков, и я добралась до холодильника, осматривая полки, заставленные вчерашними кулинарными шедеврами. Есть хотелось ужасно. Звонок закончился голосом диспетчера, и, смерив технику недовольным взглядом, я пару секунд всерьез раздумывала, не попросить ли Влада как-то соединить меня с мамой. Уж если практикующий умел блокировать чужие звонки собственными силами, то и заставить кого-либо заметить звонок для него тоже труда не составит. Я-то всегда знала, когда он хочет связаться со мной, и дело точно было не только в фамильярстве. Не желая быть обвиненной в отсутствии гостеприимства, я все же вернулась в зал, заставая Игната за переключением каналов. «Вам что-нибудь разогреть из еды? Или чай?» «Нет, спасибо», — покачал головой мамин ухажёр. Чуть подумав, я прикинула, что ему где-то около 40. На пальце не было ни обручального, ни следа от него, да и мама это посмотрела бы первым делом. Закоренелый холостяк. Ладно, я снова сбежала на кухню, чувствуя, что меня буквально вытесняют из собственной квартиры, а время поджимает. Предполагалось, что к 8 я уже буду подъезжать к Владу. Что такого могло случиться, чтобы маму выдернули в воскресенье, да еще и так надолго? Разогрев себе отбивную с картошкой, я заварила чай и села за столешницу. Живот буквально сводило от голода. Набросившись на мясо, растворяясь во вкусовых ощущениях, я позволила себе позабыть обо всех тревогах. Однако док думал иначе. Третий кусок встал поперек горла, когда мое обостренное, подхлёстнутое близостью еды обоняние сработало на 300% из 100, улавливая все запахи квартиры. Сквозь родные ароматы и одеколон гостя настойчиво пробивалось уже знакомое встреченное ранее сочетание. Кожа и горчица. Я чуяла его прежде, в ночь полнолуния, подходя с Владом и Кельтом к воротам парка. Неизвестный мужчина долгое время стоял на пятачке, откуда виделся дом моего ведьмака, по словам практикующего, не испытывая никаких сильных эмоций. Вскочив со стула, я на лету поймала вилку, прежде чем она ударилась об пол, судорожно думая, что делать. Мужчина, наблюдающий за домом моего практикующего, оказывается поклонником матери. Шансы на совпадение или случайность уходят в минус. Как он познакомился с мамой? Помог достать банку горошка с верхней полки в магазине. Что за тупой подкат? Я не чувствовала, что человек, отделяемый от меня стенкой, практикующий. Да и будь это правдой, мамин браслет предупредил бы ее, вон как она взвелась, коснувшись им Влада. Вместе с холодком, пробирающимся от затылка к пояснице вдоль позвоночника, мне вспомнились слова Яблонева и Захаровой сегодня. Две «и». Игнат, мало ли какая у него фамилия. Русский, светлые волосы и глаза, высокий. Три из трех. Предупреждающий рык стаи велел действовать. Если точнее, то убираться поскорее. Предлог? Судорожно заозиравшись, я вытащила из мусорного ведра пакет, ловко завязала его концы и, подхватив телефон, вышла в прихожую. Главное выбраться из подъезда, а уже потом, отбежав на приличное расстояние, вызвать такси, звонить матери, чтобы не возвращалась домой сегодня, и что-то решать. «Ты куда?» — вышел в прихожую Игнат, когда я уже натягивала куртку. «Мусор выбросить». Я постаралась сказать это обыденно, но прозвучало все равно слишком нервно. Не хочу, чтобы мама была недовольна еще и этим. Мужчина тяжело вздохнул. «Думаю, одна ты никуда не пойдешь. Он медленно достал из заднего кармана джинсов мои ключи и потряс ими в воздухе. «Вас не учили, что шарить по чужим карманам — это плохо?» — агрессивно спросила я. «Отдайте!» «Брось, Агата, или вернее скомандовать «фу»?» — поинтересовался он, все еще безмятежно улыбаясь. Волосы на затылке встали дыбом. Никакой ошибки, он точно знал, кто я. Маски были сброшены, понимание щелкнуло выключателем. Наши взгляды столкнулись, когда мы оба осознали, что выхода, кроме как прорываться с боем, у меня нет. Рванув вперед в попытке выхватить ключи, я на долю секунды провалилась в ментальное, где, скались и щерясь, док бежала в окружении стаи. Моя реакция была куда быстрее, чем Игнат думал или ожидал. Пальцы обхватили металл, отвоевывая его из чужих рук, но времени и пространства катастрофически не хватало. Мысль о том, что стоило прихватить из ванной или туалета какое-либо средство с распылителем, пришла слишком поздно. Игнат схватил меня за шкирку, как несмышленного щенка, и я вскрикнула, выставив руки, когда он попытался столкнуть мою голову со стенкой. Со всей силы вдарив локтем назад, я попала ему в живот, извернулась и вдарила еще раз, ногой по колену. Ключ в замке, всего два поворота до возможности отрыва, запахи и звуки оглушают. Все так четко, резко, но по-прежнему медленнее, чем нужно. Телефон заиграл «Князь тишины». Как никогда вовремя и не вовремя одновременно. Отвлекшись на эфемерную близость Яблонева, я снова вскрикнула, когда Игнат схватил за волосы до слез, оттянув назад и вдарив мною прямо в железо двери, так что в глазах потемнело, а рот наполнился кровью. Издав какой-то странный звук, я подалась назад и умудрилась впиться зубами ему в руку сквозь свитер, прокусывая кожу и стискивая челюсти, до тех пор, пока удар по голове не заставил их разжаться. И я не провалилась куда-то в туман и темноту.